раскосых глаз, когда почти послышался ему ее голос, и он вновь взглянул перед собой на улицу, то вдруг узнал Постникова, очень выбритый, подтянутый, в старых бриджах и начищенных до блеска хромовых сапогах, в кителе военного покроя, Иван Дмитриевич своими льдистыми, лоднопроницательными глазами рассматривал здание военкомата, грузовики, мешки с документами, и, несмотря на внешне как бы совершенно спокойную позу Постникова, Володя сердцем почуял состояние невыносимой безысходной тоски, в котором находился старый врач. Ни о чем не думая, повинуясь только доброму и острому желанию поскорей пожать руку Постникову, Володя рванулся к нему и сразу же услышал крик военкома: «Я ничего сейчас не могу оформить. Да-да, знаю вас. Вы мне грыжу оперировали. Все помню, но поздно, понимаете? Поздно. Туда идите, вон туда. Вы знаете, в какую сторону?» «Иван Дмитриевич», — сказал Устименко. Постников обернулся. Чисто выбритое морщинистое лицо его было в саже, левая щека чуть дергалась. «Не берут», — произнес он. И Володе показалось, что Постников его не узнал. «Не берут. Поздно». «Так мы пойдем!» — воскликнул Володя. «Мы пойдем, Иван Дмитриевич! Вы же нужны войне! Вы очень нужны! Мы пойдем и оформимся, и мы...» «Вы предполагаете?» — с неожиданной и злой усмешкой осведомился Иван Дмитриевич. «Вы так про меня думаете или только про себя, Устименко? А меня уж из сердечной доброты приплели?» Щека его дернулась сильнее, и Володя только сейчас заметил, какой у Постникова замученный вид, несмотря на всю щеглеватость и подтянутость, как постарел он и усох. «Нет уж, благодарим покорно», — сказал он со злобным отчаянием в голосе. «Насильно мил не будешь. Да и возраст мой вышел пешком шагать. Пусть кто помоложе, те пешком и бегают». Эти его злые и громкие слова услышал военком и, резко повернувшись, вдруг спросил: «Если вы уж так возмущены, Иван Дмитриевич, то почему не изыскали времени раньше явиться и не отказались от брони, которая на вас имеется за подписью профессора Жевтика? Такие прецеденты у нас имелись, и мы многие ходатайства удовлетворяли». Какое-то жалкое, даже испуганное выражение мелькнуло в глазах Постникова, таких всегда невозмутимых, таких холодных и спокойно насмешливых. Передернув плечами и ничего не ответив, не взглянув даже на прощание на Володю, Постников ушел. А Устименко через несколько месяцев вдруг вспомнил этот взгляд, и многое ему открылось, и многое он понял и во многом себя упрекнул, хоть в те минуты возле здания военкомата мало чем он мог помочь доведенному до крайности человеку. А может быть, и мог бы. Но так или иначе, а случай этот впоследствии не раз заставлял Устименко вмешиваться и возражать только для того, чтобы не повторилась беда, подобная той, которая стряслась с Иваном Дмитриевичем Постниковым. Ведь имел же он возможность доставить Постникова к тетке Аглае на грузовике военкома, а уж при тетке Иван Дмитриевич, конечно, не пропал бы. Только к сумеркам, в пыли и грохоте артиллерийского обстрела, военкоматовские грузовики, наконец, вырвались на старую дорогу. Здесь, болтаясь в кузове и подпрыгивая вместе с какими-то стульями и тумбочками, получил Володя горбушку черствого хлеба и большую банку малинового варенья, который по какому-то странному стечению снабженческих причуд ели все, кто выезжал из города через Ягодное, Слободу, где эвакуированные получали продовольствие. Весь липкое от варенья, грязный и засыпающий на ходу, Володя увидел себя на станции Василькова, большом железнодорожном узле, среди длинных товарных составов возле бревенчатой избушки. Потом он сделал еще шаг в сенцы и понял, что стоит перед теткой Аглаей. «Узнаете, Аглая Петровна?» — спросил ее военком, когда она вскинула на Володю строгие, измученные и все-таки прекрасные глаза. «Родственничка зарубежного доставил. Подходит?» «Ох!» — сказала Аглая. «Ох, Володечка!»